Правило 70. Будьте терпеливы и великодушны с родителями. В жизни существует масса областей, где мы недостаточно компетентны, а то и вовсе профаны. Для вас это правило может быть актуальным, а может и не быть. Для меня, казалось бы, не должно, поскольку моих родителей нет в живых. И все-таки, у моей матери был сложный характер, а отец оставил семью. Соответственно, мои братья и сестры росли в таких же условиях, и каждый справлялся с этим по-своему. Я считал, что лучший способ – пойти на уступки матери. Когда у меня самого появились дети, я увидел какой-то труд. Или найти компромисс. Я также понял, что некоторым людям это удается легко, благодаря природной интуиции. Другие же, непосредственные и прямые, совершенно беспомощны. Моя мама была как раз такой. Было ли это ее ошибкой? Нет. Могу ли я обвинить ее? Нет. Могу ли я простить ее? Мне нечего прощать. Она вступила в жизнь, не ожидая от кого-то помощи. Ей часто не доставало умений и сноровки. Она была прямолинейной и со сложным характером. Результат? Она плохо обращалась с детьми, и, похоже, нам всем нужна была психологическая помощь. Или прощение и уважение. Разве можно обвинить ее в том, что тяжелую работу она выполняла плохо? В жизни существует масса областей, где мы недостаточно компетентны, а то и вовсе профаны. Ваши родители делают для вас все, что могут. Возможно, вам порой кажется, что они недостаточно о вас заботятся, но ведь идеальных людей не бывает. Не судите их строго. А как же отсутствие моего отца? Что ж, иногда мы делаем выбор, который кто-то может посчитать неудачным и не заслуживающим прощения или эгоистичным и неправильным. Но человек слаб, а душа его и вовсе потемки. Мы не можем осуждать людей до тех пор, пока сами не окажемся в аналогичных условиях выбора. Или даже тогда, сделав другой выбор, мы не сможем никого осуждать. Если они хорошо вас воспитали, скажите им об этом. Если вы их любите, и здесь нет места слову «должны», скажите им. А если они были не очень хорошими родителями, простите их и живите своей жизнью. Будьте благодарны хотя бы за то, что они подарили вам жизнь. Вам следует обращаться с ними с добротой и дать немного больше, чем просто прощение и отсутствие осуждения. Вы можете сами продолжить свое воспитание.